В этой борьбе Гёте вынужден был пойти на то, чтобы поставить себя в положение интеллектуальной изоляции среди естественников, что вызвало острые драматические переживания в последние десятилетия его жизни. Тем не менее, он настойчиво продолжал доказывать свою правоту и обличать Ньютона, как ребенок, радуясь каждой поддержке, каждому одобрительному слову, которое раздавалось. Увы, поддерживали его, к сожалению, главным образом философы и натурфилософы – Шеллинг, Шопенгауэр, Гегель. Мы знаем, что, оспаривая ньютоновскую теорию дисперсии света, Гёте заблуждался, и современные достижения науки ничего не изменили в этом факте. Однако фактом является и то, что в этом учении мы видим много интересных наблюдений, эмпирических обобщений, имеющих значение для перспектив развития физиологии восприятия цвета. Теперь повсеместно признается, что Гёте заложил основы этой науки. Гейзенберг. «Философские проблемы атомной физики. Москва. 1953 год. Страницы с 54 по 71. Однако в споре Гёте с Ньютоном для нас, людей XX века, важнее выяснить другое. Какой стиль мышления отстаивает Гёте? Какую методологию исследования? Какое миропонимание? Чем разница, так сказать, вселенная Гёте от вселенной Ньютона? Какая из них ближе нашему миропониманию? Великий русский советский естествоиспытатель Вернадский в одной из предсмертных своих статей предпринял попытку пересмотреть место Гёте в науке с точки зрения новой исторической перспективы. Он обстоятельно и убедительно показал, в каких именно представлениях Гёте шел впереди своего времени и впереди всего XIX века. Гёте был противником идеи всемирного тяготения в той ограниченно-механицистской форме, в которой она вошла в сознание натуралистов XVIII и XIX веков. Он, как и Гегель, держался представлений о единстве пространства и времени, хотя и не формулировал специально своих соображений на этот счет. Он вообще был совершенно свободен от библейского и ньютонианского представлений о временной деятельности Вселенной. В то время как Ньютон чился исчислить начало и конец мира согласно апокалипсису, Гёте одним из первых заговорил о миллионах лет существования Земли и человечества. Для Ньютона и ньютонианцев Вселенная – механизм, который подлежит разложению на части и исчислению. Этот механизм устойчив, прочен, сочленен единожды и на века, сконструирован на основании одного принципа по образу и подобию аксиоматического строения геометрического царства. Для Гёте же Вселенная – это, как уже говорилось, подвижная, живая организованность, и потому для ее постижения методы механики и математики, хотя и важны, но играют второстепенную, подсобную роль по сравнению с методами качественного, диалектического исследования. Кроме того, признание значения внутренних процессов, считал Вернадский, невидимых простому глазу и даже невидимых в микроскоп, в морфологических явлениях сближают новые искания в биологии с морфологическими представлениями Гёте. Ботанические опыты Гёте в оранжереях могут, по его мнению, рассматриваться как провозвестники экспериментальной ботаники XX столетия. То же и в геологии. По существу и здесь наука нашего времени ближе к Гёте, чем господствующее представление всего XIX века, ибо и вулканические явления, и процессы горообразовательные оказываются проявлениями земной коры, а не внутренности планеты. Жизнь, как и думал Гёте, играет в этих процессах огромную роль. Вернадский. Гёте как натуралист. Бюллетень Московского общества испытателей природы, новая серия, отдел геологический, Том 21, Москва, 1946 год, страница 34.